Глава 13. Стены Тулы. Аллах, великий и всемогущий, не оставил милостью своих воинов и гладкими шелками выстелил их путь на север. И хотя нукеры Караки Мурзы не смогли выступить ни в тот же день, как он прибыл в ставку Гирейбея, ни на следующий, отдыхая и дожидаясь отставшего обоза, но на третье утро, пока невольники сворачивали шатры, трое руководителей набега смогли пройтись по окружающей степи и заметить, что на землю упал легкий морозец, сковавший только начинающий подтаивать снег в крепкую корку. Бог остановил размокание степи в непролазное болото, давая ясный знак, что поход угоден его желаниям. Вскоре большие колеса кибиток и маленькие, захваченных у русских телег, затрещали по насту, вытягиваясь в общую колонну. Хотели того ногайские беи или нет, но набег начался. Каждый мог решать для себя сам. Хочет он ждать тепла, просыхания степи, подрастания молодой травки, столь любимой скакунами, или подниматься в седло и следовать за гиреем. Но Мингинукера, способного создавать глиняных людей и командовать ими, Девлет возил вперед. Степь наполнилась движением. Беи, отчаянно ругаясь, торопили нукеров и невольников сворачивать стоянки и грузить повозки. Не имеющие с собой иного добра, кроме чересседельных сумок, сельджукские отряды просто поворачивали головы коней и верблюдов вслед за передовым отрядом. Богатые стамбульские чиновники города поднимались на спины быстрых аргамаков, следуя за отрядом Караки Мурзы немного поодаль. Поскольку далеко не все рода считали, что поход начнется сейчас, а не через несколько недель, то не все сотни смогли быстро сняться с места, и огромная орда, катящаяся на север, заняла не только десятки верст в ширину, но еще и несколько дней в длину. Однако Девлет не оглядывался. Он помнил, каково было пробиваться через грязь в прошлую весну, и теперь стремился полностью использовать морозные дни, дарованные Аллахом. Через 10 дней войско вышло на берег Северного Донца. Широкая река уже успела вскрыться, но из берегов пока не выходила. Либо успела вернуться после половодья назад, привычное русло. Отряды Караки Мурзы и сотни Девлет-Гирея сходу прошли через хорошо известный многим поколениям степняков и местных купцов зигзагообразный брод, поставив шатры уже на другом берегу. 4 дня ждал бей, отставшие отряды, греясь в своем шатре у огня и угощая нагоняющих его командиров вареной бараниной. Теперь уже никто не рисковал давать ему советы или противоречить гиреевской воле. Все поняли, будет так, как он решил, или не будет вообще. Недовольные могут поворачивать назад, а он продолжит поход, пусть даже с ним останется 3000 воинов из 60 000. Поворачивать назад не хотел никто, а потому, когда вечером 5-го дня Девлет приказал двигаться дальше ночью, нагайцы снялись с места и покатили вперед, в кромешной тьме, с трудом угадывая дорогу в свете далеких звезд. В степь пришла весна. Снег растворился в земле, превратив ее в непроходимое месиво. Но после полуночи зима ненадолго возвращалась в свои недавние владения, и татары стремились как можно полнее использовать эти часы, заставляя упряжных меринов бежать довольно бодрой рысью. Днем отдохнут. После изнурительного перехода в 5 ночей передовые разъезды начали встречать среди земляных пространств проплешины плотного дерна, не дающего почве превращаться в грязь. Еще несколько десятков верст справа и слева стали встречаться распускающие молодую листву рощицы, а многолетняя трава сплелась в единый плотный ковер. Все. Самое трудное осталось позади. Девлет-Гирей приказал нукерам ставить шатры и дал войску, уже начинающему путать день и ночь, 3 дня отдыха. И только после этого отдал приказ двигаться вперед, но уже по всем правилам. С передовыми дозорами и сотнями прикрытия впереди, с отрядами, защищающими обозы, и сотнями, прикрывающими тылы. А если бей никого не выставил на крылья, то только потому, что наступающая орда захлестнула все пространство от Оскола и до Северного Донца, опираясь своими краями на полноводные реки. Словно половодье, так и не наступивший в этом году, татарская конница, освобождая проезжий тракт бесконечным обозом, сама затекала во все дорожки, тропы и мелкие тропинки, нагибая дубовые бары и лиственные леса, лугами и полями, еле вмещаясь между узкими и широкими перелесками, тянущимися вдоль ручьев, в то время как вечно голодные кони жадно сжирали ивовые и рябиновые кустарники, не довольствуясь только-только проглядывающей из земли молоденькой травкой. Они встречали на своем пути опустевшие селения и усадьбы, следы торопливого бегства и брошенное на потраву ломанное или постаревшее барахло. Но мелкое корыстолюбие затаившихся по щелям окраинных мужиков не вызывало у них досады. Они шли в Московию, в самую сердцевину русских земель, земель уже давно нетронутых, зажиревших, разбогатевших, битком набитых сладкими девками и работящими смердами, только и ждущих себе хорошего хозяина. Мимо замерших в ужасе южных крепостей и городков катился непрерывный поток одетых в кольчуги и куяки, калантари или просто хорошо простеганных халаты нукеров, некоторые из которых по бедности нацепили даже немецкие, венгерские и французские кирасы, что целыми вазами собирали на полях сражений янычары, потом по дешевке продавая заезжим купцам. 60 тысяч воинов привел с собой великий бей Девлет Гирей. 60 тысяч! Число невиданное доселе в южнорусских степях, число, в которое не могли поверить сами крымские татары, потому как, кажется, и не проживало столько мужчин в крымском ханстве. 1 месяц понадобился им, чтобы пройти степными лесными дорогами почти 1000 полновесных верст от богатых крымских виноградников до черты, которые еще молодой царь Иван обозначил давнишние границы Московского княжества, и остановиться перед первым русским городом, который невозможно обойти, потому как проведенная Иваном Грозным черта выглядела на деле как высокий, ощетинившийся кольями вал, либо непроходимый лесной бурелом. Здесь, растекшись на несколько километров в разные стороны, наконец и остановилось татарское войско, обозначив свое присутствие сотнями шатров, широких, укрытых поверх войлока шкурами, ногайских, остроконечных, сельджукских, полотняных, растянутых на веревках и шестах богатых османских беев. Лихие конники носились вдоль высокого вала, горланя свои извечные «Русские, сдавайтесь!» Да иногда пускали стрелы, завидев между кольями красные силуэты стрельцов, выбравшихся на оборонительные рубежи из своих острогов. Изредка в ответ раздавался грохот пищальных выстрелов, картечь горстями осыпала траву, иногда больно лупя лошадей по бокам, а всадников по ногам и телам. Очень скоро татары успели заметить, что на расстоянии полета стрелы удар русской пули не способен не то что пробить ватного халата, но даже причинить заметную боль. И теперь стали подъезжать целыми отрядами, пытаясь засечь навесной стрельбой того или иного замеченного стрельца. Под веселый хохот нукеров русские тут же трусливо убегали за вал. Как и положено, Девлет Гирей поставил напротив ворот Тулы на случай вылазки гарнизона, 5000-й отряд ногайцев Меревбея, после чего спокойно начал праздник. Они добрались до первого большого и богатого города, которому предстояло пасть к ногам будущего московского царя. И это требовалось обязательно отметить пышным угощением. Пока родовитые беи пиршествовали, их умелые мурзы налаживали правильную жизнь военного лагеря. Назначали отдельные отряды для посменной охраны своего бивака и общей стоянки. Поскольку луга вблизи города не могли прокормить гигантский 150-тысячный табун, главы рода отбирали крепких коней для службы, слабых — на мясо, отправляя всех остальных, заводных, обозных и часть боевых коней вместе с небольшой охраной на десятки верст в стороны, туда, где можно спокойно пастись на хорошей, сочной весенней траве. Снаряжали молодых нукеров на заготовку дров, невозмутимо отвечая на недовольно бурчание. «Поймай невольника, тогда не станешь рубить деревья сам». Пленников в огромной орде пока еще почти и не имелось, и несчастные воины, как простые рабы, занимались заготовкой топлива. Наверное, со стороны это оказалось ханской дурью, блажью и хвастливыми выкрутасами, заниматься пиршествами вместо правильной осады. Но за те два дня, что Девлет-Гирей не трогал своего войска, оно успело прочно обосноваться на новом месте, отдохнуло, избавилось от лишней обузы, немного отъелось и теперь рвалось в бой. Первый удар нанесли нукеры Аргинбея. Привыкнув к своей неуязвимости от русских пуль, они теперь сами дивились тому, что боялись ходить на почти беззащитную Московию. Вернувшийся с пира бей выслушал доклады своих мурз, задумчиво кивнул, начиная понимать, да не так уж и важен глиняный человек самодовольного гирея, но он, потомок древнего рода, сможет прорваться в богатой земли завалом сам. Поутру над широким татарским лагерем потянулся вперемешку с белесым туманом густой мясной дух от многих тысяч котлов, сварящейся кониной. Жадно поглядывая на высокие каменные стены крепости, на башни с бойницами в три яруса, из которых выглядывали пушечные стволы, нукеры насыщались, готовясь к долгому, но победоносному дню. Едва туман рассеялся, на самом дальнем западном крыле войска перед ощетинившимися кольями валом появились татарские сотни, и в воздух взялись тучи стрел, усыпая пространство за русским укреплением и его само. Потом вперед побежали с обнаженными саблями тысячи воинов, готовясь взобраться наверх, разогнать защитников и прорубить проход для конницы. Поначалу татарам никто не мешал, но когда лучники, опасаясь попасть в своих товарищей, перестали метать стрелы, на гребне вала засверкали бердыши. С расстояния в два десятка шагов по набегающим людям ударил залп сотни пищалей, и почти треть атакующих сразу полегла в траву. С малого расстояния куски свинца выгибали кирасы в обратную сторону, ломая воинам ребра и вдавливая грудину в позвоночник, рвали кольчужные кольца, вбивая их в мягкую плоть, гнули прочные пластины калантарий, прошивали ватные халаты, вырывая из спины куски мяса размером с кулак, а иногда и избивая с ног бегущего следом татарина. Нагайцы, еще сохраняя свой воинственный порыв, перепрыгнули павших, подбежали к кольям, принялись протискиваться между ними. Всего несколько метров, и они наверху. Но стрельцы, отложив стволы, выдернули из земли бердыши. Огромные, чуть не в половину роста лезвия, в форме полумесяца падали на головы татар, зажатых между кольями, а потому не способных ни увернуться, ни взмахнуть саблей. Тех, кого от вражеского оружия защищала только меховая или стеганая шапка, от всей души с размаха рубили лезвиями, владельцев железных шлемов и доспехов кололи верхним, остро отточенным и сведенным в острие краем, или добивали таким же острым подтоком. Нукеры, видя глупую и бессмысленную смерть впереди идущих, попятились, торопясь вырваться из деревянных тисков на свободу, побежали назад. То тут, то там загрохотали выстрелы, посылающие в спины врагов заряды картечи. Лучники, спохватившись, снова начали метать стрелы. Русские, прикрываясь лезвиями бердышей, как щитами, отхлынувших сверху оперенных ножей, торопливо попрятались. Аргин-бей, скрежеща зубами, скрылся в шатре, и над усеянным телами полем воцарился покой. «Аргин-бей всегда был глупцом», — довольно улыбнулся Девлет-Гирей, выслушав известие о неудаче командира левого крыла. «Коли он поклялся слушаться в этом походе меня, то нужно смиренно внимать приказам, а не изображать великого воина. Начало штурма я назначаю на завтра. Так, Менгенукер», — русский кивнул. Его бесили бесконечные задержки с началом прорыва, но Тирц прекрасно понимал, без тщательной подготовки только штрафные роты можно в атаке поднимать. Ломиться вперед через рвы и завалы, вперемешку с обозами, заводными конями и на голодный желудок способны только русские. «У меня нет невольников», — продолжил Бей, «но я приказал своим сотникам выделить провинившихся нукеров, и они выкопают тебе столько глины, сколько потребуется. А чтобы достойно слепить глиняных воинов, тебе выдадут самые лучшие ковры». «Ковры не нужно», — поднялся Менгенукер. «Первого я делал на тряпье, чтобы он к земле не прилип. А здесь можно класть глину прямо на траву». Выход глиняного слоя на поверхность он уже нашел. Неподалеку от лагеря, за излученные реки, у самой воды, под обрывистым берегом. Отсюда 15 провинившихся нукеров и стали копать плоть для будущего штурмового отряда. Несколько минут Тирц тоскливо наблюдал за их неумелым ковырянием, потом пошел к Ороке Мурзе и потребовал еще работников. Тот вызвал к себе Мурз, обругал за леность, приказал выделить 100 работников. Те подчинились, и, несмотря на всю татарскую нерадивость, дело пошло намного быстрее. Тирц стоял сверху на обрыве, следил, чтобы нукеры не рыли вместо глины более податливый песок, а добытые синеватые куски сперва хорошенько разминали в речной воде. Только после этого их относили наверх, к лугу, на котором Менгенукер самолично наметил контуры 3 тел. Работа шла до самой поздней ночи, но к концу дня големы оказались почти готовы. На следующее утро русский занялся влепливанием на глиняных головах черт лица и руками големов, а недовольные татары продолжали таскать синеватые комья, наполняя ими впалые груди и животы будущих монстров. Наконец, перед самым обедом, Тирц решил, что работа окончена, и, наконец-то, распустил нукеров по их сотням. Вскоре заветную поляну в 3 ряда оцепили телохранители Гирея, воины Алгимурзы и 2 сотни из других подвластных короке Мурзе родов. Девлет попотчевал султанского чиновника Менгенукера щедрым угощением из хорошо проваренной конины, большой кусок который был отправлен шаманке, после чего все отправились к реке вершить чудо. «Ты выполнил свою клятву?» — именно этими словами встретил подошедших мужчин колдунья. Она сидела на небольшом коврике, расположив рядом уже знакомый Девлету ковш, пучок чистых и уже достаточно больших кленовых листьев, широкий тесак для разделки скота и небольшой сверток из кожи. «Ты помнишь Мурзу в синем халате?» — повернул голову Гирей русский. «Тот, который тебе так сильно противен?» «Да. Что я тебя просил о нем и его роде?» «Ты слишком злопамятен и мстителен, Менгинукер!» — покачал головой Бей. «Ты просил, чтобы они больше не ходили с нами в набеги на русские земли. Наверное, ты хочешь, чтобы нукеры племени отрезали своему Мурзе его глупую голову и принесли тебе с мольбой о прощении». «Садись, ифрит», — поднялась шаманка и уступила ему место на ковре. «Три ковша крови — это очень много. Ты не хочешь подумать об этом?» «Как-нибудь выживу, ведьма. Делай свое дело». Тирц опустил левую руку, стиснул зубы. Колдунья полоснула ножом немного выше старого шрама, подставила ковш под вязкую струйку. Когда корец наполнился, развернула сверток и дала русскому сложенную пополам тряпицу, между слоями которой были набиты какие-то травы. Сама отошла к первому из глиняных воинов, пробила в его груди дыру, оставила рядом ковш, отошла к голове, вложила что-то в прорезь рта, потом вернулась, вылила кровь в ямку на груди, пробежалась и шепнула в ухо заветные слова. Потом вернулась к своему хозяину, отняла тряпицу от руки и снова подставила ковш. Кровь темно-вишневым вином медленно поднималась от донышка к краям. Наконец шаманка решила, что добытого редкостного снадобья достаточно, побежала ко второму глиняному чудищу. А Менгинукер начал медленно и лениво откидываться на спину. — Что с тобой? — подскочил к нему сзади Бей. — А? — вздрогнул русский, приходя в себя. — Нет, нет, все в порядке. Закончив чародейство, подошла колдунья. Внимательно вгляделась в глаза господина. — Может, оставим третьего на следующий поход, ифрит? — Делай свое дело, — прошептал Менгинукер и протянул ей руку. Третий корец набирался куда дольше остальных, но и он был наполнен до самого краешка. Колдунья направилась к последнему из глиняных людей, а русский опять отвалился на спину и теперь окончательно потерял сознание. «Менгинукер! Менгинукер, что с тобой?» Гирей и султанский наместник перепугались не на шутку. «Какой смысл в затеянном походе, в вылепленных истуканах, в стараниях шаманки, если умрет и единственный, кому подчиняются созданные монстры?» Они пытались поднять его, трясли, били по щекам, начали расстегивать ремни террасы. «Уйдите от него!» — закричала подоспевшая колдунья. «Пошли вон!» Она упала рядом на колени, приложила ухо ко рту, потом сунула ладонь под подоспешник. Благо, кираса оказалась расстегнута на плечах. Подняла и положила его голову себе на ноги, вскинула лицо. «Чего стоите? Зовите нукеров! Пусть отнесут его в шатер! Руку, руку замотайте!» Снова кровь потекла. «Мне нужно мясо и мозговые кости, примерно пополам, полный котел, кувшин красного вина». «Пророк запрещает?» — неуверенно начал Караки Мурза. «Лучше два!» — перебила его шаманка. «У Ширинбея есть!» — кивнул Девлет Гирей. «Знаю я, как он в своем дворце в Карасу-базаре вечера проводит. Эй, нукеры, ко мне!» Русского отнесли в шатер, шаманка раздела его, обтерла холодной водой. Ифрит застонал, приоткрыл глаза, дернул рукой, пытаясь дотянуться до женщины. «Третьему хватило?» «Да, хватило». Она выхватила из ножен короткий блестящий нож и, крутя между пальцами, пронесла над лицом господина от груди наверх. «Спи!» Потом поставила на огонь принесенный от Гирея котел, в котором мяса оказалось больше, чем воды. Снова растерла Тирца холодной водой. Часа через два пришел Девлет Гирей с двумя высокими медными кувшинами, поставил возле огня. «Что с Менгинукером, знахарка?» «Пока жив», — кратко ответила она, криво усмехнулась и поправилась. «Выглядит живым». «Завтра поднимется?» «Нет». На этот раз шаманка ответила твердо и уверенно, после чего зачерпнула окровавленным ковшом крепчайший мясной отвар и принялась на него старательно дуть, остужая, прежде чем дать больному. На второй день русский пришел в сознание, но постоянно проваливался в забытье, дышал слабо, не мог произнести ни слова, не имел сил донести до рта ковша с бульоном или пиалы с вином. Девлет Гирей и Короки Мурза сидели в шатре постоянно, как заботливые родичи, иногда пытались помогать, но знахарка каждый раз отгоняла их от больного. Единственное, что она позволила именитым гостям, это съесть ненужное ифриту вываренное мясо. Утром третьего дня Менгинукер, хотя встать и не мог, но стонал громко, в забытье не впадал и даже пытался разговаривать. Когда, окончивший завтрак с командующими армией беями, Девлет Гирей откинул полог, русский подманил его пальцем к себе, шепнул: «Сделайте носилки!» Татарин обрадованно кивнул и убежал. Ровно в полдень четверо гиреевских телохранителей принесли укрытые дорогим персидским ковром носилки со слабым, неспособным ни встать, ни рукой взмахнуть Менгинукером к поляне, на которой сохли на солнце три вытянутые глиняные груды. Русский повернул голову и хрипло прошептал: «Вставайте!» Несколько мгновений ничего не происходило. Потом все три голема одновременно сели, вырывая из земли прилипшую к спинам траву, оперлись на руки и выпрямились во весь рост, тут же повернувшись лицом к своему отцу. Дикие, перекошенные лица, длинные руки, непропорционально большие ладони, головы на уровне надвратных башен Тулы, ноги по 5 сажений в обхвате. «Вот так!» — откинулся на подушку Менгинукер и повернул голову к Девлет-Гирею. «Несите меня к городу! Големы, за мной!» Появление глиняных воинов было встречено восторженными выкриками всех татар, и даже то, что неразбирающие дороги великаны растоптали несколько костров, сёдел, вьюков и снесли 3 шатра, не убавило общей радости. Нагайцы торопливо садились на коней, мчались впереди гигантов, отважно кидались под стены крепости, меча в город стрелы. Со стены башен также отвечали стрельбой из луков и самострелов, но ни в кого не попали. «Я думаю, досточтимые Короки Мурза, первыми должны войти в Тулу ваши воины», — с улыбкой приложил руку к груди Гирей. «Вы можете поднимать ваши 1000 в седла». Султанский чиновник, крутя головой в поисках своих мурз, отстал, а Девлет, дрожа от возбуждения, попросил: «Менгинукер, прикажи глиняным людям сломать ворота!» Тирц приподнялся на носилках на локте, вглядываясь вперед. Ворота города находились в самом центре стены. Справа 2 башни со стенами между ними и слева 2 башни. Разумеется, сами ворота защищались куда основательнее. Над ними возвышались сразу 2 надвратные толстостенные каменные махины со множеством бойниц с теремом между ними, по высоте в полтора раза выше стен, да еще и с двумя рядами бойниц, из которых выглядывали пушки. Внезапно в городе то на одной, то на другой церквей начали перепуганно звенеть колокола. Русский улыбнулся. Похоже, его новорожденных детишек заметили и теперь взывают к Богу о помощи. «Помощи не будет», — негромко сообщил он. «Големы, ломайте ворота». Глиняные монстры двинулись вперед, перешагнув носилки, и, тяжело содрогая землю, направились к воротам. Со стороны города донеслись крики ужаса, громкие молитвы, вопли отчаяния. Менгенукер, откинувшись на носилках, сладострастно улыбнулся. «Кричите, кричите, русские!» Великаны приблизились к воротам на расстоянии полета стрелы, и воздух тут же исчеркали вестницы смерти. Они вонзались големом в тела, руки, ноги, голову, глаза, но те не обращали на подобные мелочи внимания. Лишь их создатель, лежа на носилках, недовольно морщился и пытался чесаться. Расстояние сократилось, и со стороны башен грохнули крупнокалиберные пищали. Чиркнули в воздухе чугунные ядра. Одному гиганту ядро угодило в лоб, отчего голову перекосило, а на затылке вспухла большая шишка. Другого два ядра прошили насквозь. Менгенукер на носилках болезненно вскрикнул. Но големы продолжали упрямо двигаться дальше. Затрещали ручные пищали, загрохотали затинные тюфяки, набивая огромные вязкие тела гравием, обрезками стали, железа и кусками свинца, но сделать ничего не могли. Монстры приблизились к воротам, один принялся шлепать ладонью по верхней площадке терема, давя там людей и раскидывая пушки. Второй сощелкивал защитников с башни, находящейся на уровне его глаз. Третий великан пытался дотянуться ногой до ворот, чтобы выбить створки, но два других ему мешали. Грохнул очередной выстрел, и Менгенукер скрючился на носилках, словно от судороги, вцепился пальцами в края, повернул голову, и первое, что увидел, — это большую, больше, чем на треть живота дыру в теле одного из своих детей. Как он сразу не подумал! Заряд картечи из дробовика с расстояния 5 метров по куску глины. Естественно, он выбил все на своем пути. Голем, тело которого начал ощутимо крениться на левый бок, недоуменно посмотрел вниз, потом ухватился одной рукой за башню, и тут... Ба-бах! Ба-бах! Выстрелы в упор вырвали еще несколько кусков из тела, и голем начал переламываться пополам. «Назад!» — борясь с болью, закричал Тирс. «Назад! Уходите!» Двое целых великанов попятились, и очень вовремя. Сообразившие, что делать, пушкари попытались разнести и их, но шарахнувшиеся в сторону големы ушли с линии огня, и каменная картечь разлетелась впустую. Но вот один, он сложился, как будто перчевый мальчик, ткнувшись головой в колени, уперся руками в землю, попытался идти на четвереньках. Но со стен, башен и терема стреляло все, что только могло стрелять. Вдобавок на него скидывали камни, деревянные чурбаки, что-то выливали и одновременно кидали факелы. Опять загрохотали тюфяки, и точным выстрелом монстру оторвало правую руку примерно посередине. Он окончательно потерял равновесие, завалившись на башню и закрыв своим телом несколько амбразур, но и одновременно безнадежно закопав ворота. Нагайцы разочарованно принялись спешиваться и расседлывать коней. Отошедшие к лагерю огромные воины замерли, ожидая новых приказов, а Менгин-Укер продолжал болезненно вздрагивать на своих носилках. Похоже, в изодранном гореме еще теплилась жизнь, и защитникам ворот никак не терпелось ее погасить. «От твоих глиняных людей никакой пользы!» — в сердцах сплюнул Давлет-Гирей. «Русские расстреливают их, как зайцев!» «Дурак!» — выдавил из себя Менгин-Укер. «Просто незачем кабана бить тонким ножом в бронированный лоб. Ножом нужно бить в брюхо. Обрадовались. Сразу вам ворота ломай, стены сноси, город давай. Будет город, прояви терпение, и добыча будет, богатая добыча. Готовь своих людей, завтра у них будет много работы». На следующий день Бэй, следуя своему принципу не спорить с советами русского, приказал Шеринбею после утреннего намаза посадить в седло 5000 нукеров и собрать вблизи ставки. Менгин-Укер с утра попытался немного самостоятельно походить. Вместо густого бульона с вином пожевал мясо. В общем, сил у него прибывало. Но, стоя, русский покачивался, как кисточка ковыля на ветру, и все время норовил обо что-нибудь опереться. Поэтому и к передовым постам охранения он прибыл опять-таки на носилках. «Големы, за мной!» — приказал глиняным воинам и повел их на восток, пока не удалился от стен Тулы на расстоянии двух полетов стрелы. Давлет-Гирей, Короки, Мурза в сопровождении Ширинбея и его мурза трусили на конях следом. «Бот!» — наконец выбрал место для атаки русский. «Големы, выдерните все коли из вала передо мной и разгоните людей за ним!» Великаны двинулись вперед. Со стороны вала загрохотали выстрелы, поплыли белые облака порохового дыма. Но что могли сделать одиночные пули и заряды жребий из ручной пищали для ожившего глиняного массива размером с ветряную мельницу? Големы вообще не обращали внимания на стрельцов, хватая колья пучками и дергая их со всех сил, частью ломая, частью вырывая из земли. Когда полоса вала шириной примерно в полсотни сажений оказалась расчищена, они шагнули дальше, раскидывая в стороны стрельцов, не успевших осознать опасности и отбежать подальше к зарослям орешника за острогом. — Чего ждете? — хмыкнул с носилок русский. — Вперед! — Вперед! Пошли! Пошли! — махнул на мурз Ширинбей, и те метнулись к своим отрядам. Закованные в броню, отборные сотни одна за другой помчались к пролому. Разогнавшиеся кони, вонзая копыта в разрыхленную землю, выносили всадников на гребень, а потом мчались дальше, вниз. У татар разбегались глаза. Никогда за все время долгого царствования Ивана Грозного им не удавалось пересечь этого рубежа, и они уже начали забывать, что такое вообще возможно. Но опытные мурзы знали, что делать, и вели отряды вдоль стен. Едва обогнув город, татары разглядели дорогу за ним, и теперь сами с радостными воплями помчались вперед, обгоняя сотников. Там, неспешно и безмятежно, уверенные в полной своей безопасности, ползли русские обозы, шли люди. Кто возвращался с покупками из богатого города, кто нес на продажу изделия рук своих. Будущие пленники, разглядев опасность, заметались, словно спугнутые с мелководья мальки, побежали обратно по тракту, ринулись в видневшуюся невдалеке рощу. Заскрипели ворота, караульный наряд в виду неприятеля закрывал толстые створки. Стрельцы могли сколько угодно наблюдать, как степняки хватают и вяжут баб и мужиков, шарят по повозкам, вспарывают животы никому не нужных старцев, Но помешать этому были не в силах. Все воины, кроме караула и нескольких пушкарей большого наряда, стояли на дальних, обращенных к орле стенах, готовые отбивать штурм. «Вот так», — удовлетворенно кивнул русский. «Первое, что мы хотели сделать, это разогнать пахарей и сорвать посевную. Для этого нужно не на стены Тулы лезть, а стороной ее обойти. Второе. Обложить город нужно со всех сторон, чтобы ни продовольствие подвести, ни подкрепление прислать никто не мог. Големы, ко мне. Теперь мы снесем засеченный вал с другой стороны». Давлет-Грей тут же послал телохранителя с приказом Аргин-Бею немедленно поднять в седло 5000 нукеров, а сам вместе с Короким Мурзой неспешно поехал вслед за носилками, иногда с опаской оглядываясь на тяжело ступающих за спиной великанов. Между тем, убедившись, что порождения дьявола ушли, из кустарника начали выбираться стрельцы. «Что делать станем, мужики?» — поинтересовался один, лет 17, с еще только намечающимися усиками и бородой. «Поеводу, я видел, затоптало». «Как чего?» — перекинул бердыш за спину другой и перехватил пищаль двумя руками. «Своих из полона выручать надо. Слышь, крики какие с дороги доносятся». «Да куда там?» — выбрался третий. «Татар поди несколько тысяч прошло, а нас всего 300. Но тут земля начала ощутимо дрожать, и бывалые вояки тут же поняли, в чем причина этой новой напасти. «Конница идет! Стройся, мужики!» Стрельцы только-только успели вытянуться в две шеренги, когда через вал начала перехлестывать новая волна конницы. Шеринбей торопился ввести в открытый пролом все свои тысячи, пока до нетронутых просторов не успел добраться кто-нибудь еще. Увидеть здесь русских воинов никто не ожидал. Но нагайцы верили в свою победу, в свою силу и помощь Аллаха. К тому же сзади подпирали идущие следом нукеры, и отворачивать было некуда. «Алла! Алла!» — выхватили они сабли, пуская коней вскачь. Грохнул слитный залп первой шеренги, кони закувыркались, умирая сами и давят ушами еще живых людей, оказавшихся внизу. Однако татарская лава продолжала мчаться вперед, частью перепрыгивая, а частью топча копытами павших. Новый залп опрокинул и эту волну, но за ней накатила третья. Стрельцы первого ряда хорошенько воткнули бердыши остриями в землю, наклонили лезвиями вверх и вперед, обнажили сабли. Мчащиеся кони налетели, напарываясь грудью на острую сталь, начали кувыркаться с копыт, сбрасывая растерявшихся всадников наземь прямо под удары стрелецких клинков. Но из-за этой, утопленной в крови волной, нахлынула четвертая. Всадники стремились сверху вниз зарубить стрельцов, оставшихся без своего главного и ужасающего оружия бердышей. Но бердыши на длинных древках остались в руках второго ряда, и они дотягивались ими до рук и плеч татар через головы своих товарищей. Тех, кто упрямо рубил ближних стрельцов, кололи бердышами издалека. Те, кто пытался отбиваться от стальных полумесяцев, резали снизу саблями оказавшиеся рядом русские. Однако тяжелые тела коней делали свое дело, раздвигая строй стрельцов, расталкивая их в стороны, оставляя одного против двух, трех, четырех татар, и вскоре красные тигеля и русских воинов окончательно утонули в темной массе степной конницы. Между тем, через пролом, сделанный в засечном валу восточнее Тулы, на беззащитные просторы хлынули тысячи Аргин-Бея. следом за которыми пошли нукеры рода Седзутовых, а за ними потянулись нагайцы Мансур-бея. К вечеру кольцо окружения вокруг Тулы сомкнулось. Для Тирца наступило время отдыха. Целых два дня его никто и ничем не тревожил. Степняки рассыпались в стороны на день пути, дочисто разграбляя недоступные на протяжении целого поколения деревни, сгоняя в лагерь долгожданный полон, подводя обозы с добычей. Невольников тут же погнали срывать вал, подготавливая для нынешнего и будущих набегов хорошую дорогу вокруг города. Несколько беев со своими мурзами перенесли шатры из общего лагеря к северным воротам Тулы, подчеркивая свою независимость и родовитость. Перед татарами стояла открытая дорога дальше, на север, по богатым селениям и посадам, но они, как завороженные, оставались вокруг города. Тула не крепость, это город, причем очень и очень богатый. Уйти, не очистив его до нитки, это было выше сил любого нагайца. «Ты ведь можешь его взять, Менгинукер?» Протянув чашу с кумысом, не столько спросил, сколько сообщил русскому Девлет-Гирей. Два дня отдыха, во время которых Тирт столько ел и ел много, запивая мясо красным вином, да отсыпался, пошли ему на пользу. Теперь он спокойно ходил, садился и вставал без посторонней помощи. Правда, иногда у него начинала кружиться голова, да и своего меча поднять он пока не мог. Но за его жизнь уже никто не беспокоился. «Взять Тулу?» — переспросил русский, впервые за несколько дней пришедший на обед в шатер командующего армией. «Вам так хочется попасть внутрь?» «Да», — кивнул Гирей, пытаясь понять, к чему ведет речь создатель глиняных воинов. «Когда мы говорили о походах на Россию, — напомнил Менгинукер, — я обещал, что здесь не будет битв и кровопролитных штурмов, и я готов сдержать слово, но если вам так хочется в город, я могу впустить вас внутрь, но сражаться с гарнизоном и жителями вам придется самим». «Да!» — дружно обрадовались беи. «Да, мы согласны. Мы не станем обвинять тебя за погибших в городе нукеров». «Что же, как хотите», — пожал плечами Тирц, допил кумыс и поднялся со своего места. Чего греха таить, он и сам хотел попробовать захватить город. Не потому, что это требовалось для покорения России, а просто из интереса. Получится, не получится. Если татарам достанется лишний город и несколько десятков тысяч пленных, хуже не будет, и даже наоборот. Пусть узнают его силу, почувствуют его власть. Големы призвал он к себе своих детей и указал на стену в самую середину между башен. «Разломайте сначала верхний край, а потом всю кладку». Великаны направились к городу, к стене. Они находились на равном расстоянии от ближних башен, как раз так, чтобы картечь ядра просто врезались в глиняные тела, не отрывая от них кусков. Люди, прятавшиеся за зубцами, поначалу попытались стрелять, а потом ринулись в стороны, не желая быть прихлопнутыми, подобно мухам. Загрохотали пушки, но и это принесло не больше пользы, нежели булавочные уколы. «Верхний край сперва ломайте», — тихо повторил Тирц, «а то как бы пушки по площадке близко не подволокли». Вниз посыпались обломанные зубцы, доски настила, отдельные камни, потом целые куски кладки. Защитники города могли только в бессилии наблюдать, судорожно крестясь или цепенея от предчувствия неизбежного и уже близкого будущего, как огромные неуязвимые монстры сажень за саженью разваливают защищающую город, их детей, жен, их дома и имущество, стену. Беи заволновались. чьи тысячи первыми ворвутся в пролом? Кому первому достанутся эти женщины, дети, нетронутые жилища и лавки, накопленные местными купцами и боярами золота? Также заволновались в предчувствии добычи нукеры Меревбея, полторы тысячи которых стояли на дороге, прикрывая подступы к воинскому лагерю. Они услышали на дороге низкий гул, словно кто-то гнал к Туле большой табун лошадей или столь любимых русскими коров. «Как бы ни упредили табунщиков», — забеспокоился Чекмен Мурза, командовавший отрядом, — «отвернут, останемся без добычи». За трое суток им в руки попались всего две девки, шедшие в Тулу с корзинками, полными красных сладких ягод, да один мужик, кативший нагруженным сеном телеге. Основную добычу с дороги успели собрать нукеры Ширинбея, примчавшиеся сюда первым. Чекмен Мурза подозревал, что не слухи об окружении Тулы разошлись по окрестным землям, а именно заслон стоял где-то неподалеку, предупреждая об опасности купцов и случайных путников. А мужик с сеном и девки подошли откуда-то сбоку, мимо заслона. «А ну, на коней!» — решительно скомандовал Мурза. «Хватит мух ловить, пойдем табунщикам навстречу!» Нукеры побежали к пасущимся у рощи скакунам, стали торопливо затягивать им подпруги, подниматься в седла, возвращаться назад. Все это время Мурза с тревогой прислушивался. Стих топот или нет? Завернули пастухи стадо или продолжают гнать в город? Вскоре весь отряд сидел на конях, готовый по приказу Чекмен Мурзы ринуться в любую сторону, на любого врага. Рубить его, топтать, уничтожать, а еще лучше гнать в сторону родного Крыма. На него речи рынки Кафы, Гезлева или Балы-Каи, соскучившимся по свежему товару. И тут из-за поворота дороги на широкий луг начал выползать огромный железный змей. Поблескивая под полуденным солнцем стальной чешуей брони, острыми шипами рогатин, сверкая тысячами злобных глаз, нагайцы видели кошмар, который испокон веков преследовал бывалых татарских нукеров темными ночами, заставлял в ужасе кричать молодых воинов. Кошмар, который мерещился за каждым кустом опытным сотникам и тысячникам, руководившим лихими набегами, и которого никогда не ожидали встретить простые нагайцы, увлеченные охотой на беззащитных смердов или визжащих молодых девок. На них, словно оскаленная пасть бессмертного огнедышащего дракона, неслась русская кованная рать. «Русские идут!» Нукеры принялись разворачивать коней и безжалостно вонзать шпоры им в бока. «Русские! Русские идут!» Мчащиеся во весь опор и выкрикивающие тревожную весть всадники промчались через лагерь, разорвались на два потока, обтекая город, перемахнули почти полностью срытый вал и помчались дальше, предупреждая всех своих знакомых и незнакомых соратников по оружию. «Русские идут!» Каждый татарин, слуха которого касалась тревожная весть, тут же бросал все, что было в руках, все дела и заботы, кидался к ближайшему коню и тоже принимался его погонять, стараясь как можно скорее умчаться от страшного места. «Русские идут!» Сонные биваки татарских родов неожиданно вскипели, словно уроненные на землю улей, и черные осы нукеры один за другим уносились на юг, туда, в огромную бескрайнюю степь к родным кочевьям, где не маячит перед глазами неминуемая смерть или рабство в какой-нибудь далекой Германии. «Русские!» Тирц долго не мог понять, что происходит, поворачивая голову во след подносящимся мимо отдельным татарам и целым татарским сотням. Именно поэтому он и не разглядел, как по стене пробежали двое мужиков, один из которых держал в руке факел, а другой пузатый бочонок. Они остановились на самом краю почти разломанной големами стены. Факел полетел в сторону, а бочонок, хорошо раскачав, они швырнули в великана. Он ударился в грудь, продавив небольшую ямку, а потом прокатился немного по телу и шлепнулся вниз. Глиняный человек на мгновение задумался, что это за штука в него ударилась, а потом на всякий случай придавил его ногой. От оглушительного взрыва Тирц закричал, поддернул ногу и свалился на бок, громко ругаясь и катаясь по траве. Он не видел, что почти то же самое сделал и голем, одну ногу которого разнесло в куски, а вторую просто подломило. Великан упал и при этом ударился в своего товарища, вынудив того откачнуться на несколько шагов вдоль стены. Этого оказалось достаточно. Сразу из всех бойниц вылетели белые облака, и 15 плотных зарядов безжалостной свинцовой картечи рванули его тело в разные стороны. В дугу изогнулся от боли Мингинукер и снова распластался на траве. Потом перевернулся на живот, поднялся на четвереньки, поднял голову, глядя на город. Один из его големов висел на стене большими ошметками глины, другой, оставшийся без ноги, ползал на трех конечностях, силясь встать. По стене оживленно бегали люди, видимо, придумывали способ его добить. «Нэнгинукер, садись на коня садись, ты меня слышишь?» «А?» — обернулся он на короке Мурзу. «В седло, говорю, садись, русские сюда идут, много, наверное. Садись скорее, все нагайцы уже удрали, я думаю, мы остались здесь последними». Русский тряхнул головой, потом расправил плечи, насколько это возможно сделать в кирасе. Замер, всматриваясь в поднятые над Тулой золотые кресты и полуразобранную стену города. «Да садись же ты, безумец! Попадемся в плен, как глупые бабы! Из лагеря даже жуки уже разбежались! Гирей так чесанул, что про нас с тобой забыл! Бежим! Вдвоем мы ничего не сделаем!» — «Ладно, — кивнул Тирц тульским крестам, — сегодня я уеду, но я не прощаюсь, я еще вернусь». Он взял у османского чиновника повод коня, вставил ногу в стремя, поднатужившись, поднялся наверх и повернул голову к короке Мурзе. «Сперва нужно завернуть к моему шатру, забрать шаманку, без нее я не поеду». «Это да! — согласился султанский наместник. — А мне нужно забрать свой лук». На быстрые сборы соратникам потребовалось от силы четверть часа, после чего трое всадников, ведущих в поводу изрядно навьюченных заводных коней, скрылись за поворотом тропы. Татарский лагерь остался совершенно пуст. Измученно долгим переходом русская конница вошла в него только через полтора часа. Эпилог. Об изгнании в 1555 году из-под Тулы 60-тысячного татарского войска с огромным удовольствием пишут и московские, и тульские, и многие другие летописцы. Они подробно рассказывают о том, как при известии о подходе к Туле крымского войска царь немедленно кинулся к оружию, вскочил в седло, прихватив с собой только тех, кто был под рукой, опричников, московских бояр, часть столичного гарнизона, что-то около 20 тысяч человек, и помчался на выручку. Живописно повествуют, как при одном только известии о приближении Ивана Грозного враги кинулись на утек, бросив все, что имели, и драпали до самого Крыма. Скрупулезно перечисляют все, взятое во вражеском лагере. Одних коней 60 тысяч, да еще 200 аргамаков, да 180 верблюдов, да шатры ханские и султанские, да обоз, да ковры. Не упоминают летописцы только о гигантских глиняных воинах, крушивших засеченные валы и ломавших стены. Все прекрасно понимают, что все это выдумки, чудища, померещившиеся перепуганным размерами подступившей орды туличам. Видение. Случается. У страха глаза велики. Ведь на самом деле такого не бывает. Конец книги.